Следующие полчаса они действительно говорили о религии. И Джек с Терезой на время забыли о своей пикировке, от души наслаждаясь остроумием Чета. В половине двенадцатого Джек взглянул на часы и не поверил своим глазам. «Неужели уже так поздно?» «Прошу меня простить», — сказал он, прерывая оживленный разговор. «Но мне пора идти. Мне предстоит довольно долгая велосипедная прогулка». «Велосипедная?» — переспросила Тереза. «Вы что, ездите по городу на велосипеде?» «Он вообще потенциальный самоубийца», — заявил Чет. «Где же вы живете?» — поинтересовалась Тереза. «Чуть подальше Вестсайда», — ответил Джек. «Спросите его, что значит это «чуть», — расхрабрился Чет. «Ну, правда, скажите, где?» — не унималась Тереза. «Я живу на 106-й улице», — признался Джек, — «если уж быть совсем точным». «Но это же Гарлем!» — ужаснулась Колин. «Я же говорю, что он самоубийца», — произнес Чет. «Только не говорите, что хотите в этот час проехать на велосипеде через Центральный парк», — сказала Тереза. «Ничего страшного», — возразил Джек. «Я очень быстро езжу». «Не понимаю». «Зачем самому нарываться на неприятности?» — пробурчала Тереза. Наклонившись, она подняла с пола стоявший у ее ног кейс. «У меня, правда, нет велосипеда, но я с нетерпением жду встречи со своей постелью». «Подождите секунду, друзья мои!» — воскликнул Чет. «Мы с Колин решили взять инициативу в свои руки. Правда, Колин?» Он развязно положил руку на плечо женщине. «Правда», — ответила Колин в знак согласия. «Мы решили, — продолжал Чет с напускной строгостью, — что вы, двое отшельников, не уйдете сегодня домой до тех пор, пока не согласитесь завтра поужинать с нами». Колин огорченно покачала головой и выскользнула из-под руки Чета. «Думаю, что из этого ничего не получится», — сказала она. «У нас на работе совершенно немыслимые сроки. Нам придется задержаться допоздна». «И где мы сможем поужинать?» — спросила вдруг Тереза. Колин бросила на подругу взгляд, полный изумления. «А здесь, недалеко за углом, у Эйлейн», — ответил Чет. «Что-нибудь около 8 часов». «Возможно, нам удастся увидеть там парочку знаменитостей?» «Думаю, что я не смогу», — начал было Джек. «Твои возражения меня совершенно не интересуют», — прервал друга Чет. «Поиграешь в мячик в следующий раз, а завтра ты ужинаешь с нами». Джек слишком устал, чтобы возражать. Он покорно пожал плечами. «Ну, что с вами поделаешь?» «И так решено?» — спросил Чет. Все согласно кивнули головами. На улице женщины сели в такси. Они предложили Чету поехать с ними, но тот отказался, сославшись на то, что живет по соседству. «Вы не хотите оставить здесь на ночь велосипед?» — спросила Тереза у Джека, снимавшего с цепи своего мустанга. «Замки». «Ни в коем случае!» Джек вскочил в седло и помахал рукой компании. Тереза дала адрес таксисту, и машина, свернув налево, поехала по 2-й авеню на юг. Колин, помахав Чету, повернулся к своей начальнице. «Вот это сюрприз!» — произнесла Колин. «Представляешь, встретить в баре двух приличных мужчин! Нет, все-таки подобное случается, когда меньше всего на это рассчитываешь». «Да, они хорошие парни», — согласилась Тереза. «И, кажется, действительно пришли в бар не в поисках клубнички. Слава богу, что они не говорили о спорте и о цене акций. Кажется, в этом городе на спорте и на акциях помешаны все мужчины. Самое смешное, что моя мать всегда хотела, чтобы я встретила и полюбила врача», — радостно улыбнулась Колин. «Мне кажется, что они не очень-то типичные врачи», — возразила Тереза. «Особенно Джек. У него какое-то странное отношение к жизни. Мне думается, что он тяжело переживает какую-то трагедию и сильно на ней зациклился. Как ты думаешь, мотаться по городу на велосипеде?» Это как раз гораздо легче того, чем они заняты на работе. Ты можешь себе представить целый день копаться в покойниках? Не знаю, задумчиво ответила Тереза. Думаю, что не намного приятнее иметь дело с банками и налоговой инспекцией. Признаться, ты меня здорово удивила, когда согласилась поужинать завтра в их компании, сказала, помолчав, Колин. Особенно если учесть нашу катастрофу с Национальным советом. Именно поэтому-то я и согласилась. — возразила Тереза. Она заговорщически улыбнулась подруге. — Мне хочется поговорить с Джеком Степлтоном. Хочешь — верь, хочешь — нет, но мне кажется, что он подал мне грандиозную идею относительно новой рекламной кампании Национального совета. Интересно, какова будет его реакция, если он об этом узнает. — С его филистерским отношением к рекламе? — Нет. Джек определенно хватит удар. Что же это за идея? Заинтересовалась Колин. Она касается чумы, ответила Тереза. Единственным серьезным соперником Национального совета является Америкер. Для успеха нашей кампании достаточно будет упомянуть в рекламе о случаях чумы в госпитале, принадлежащем компании Америкер. Испугавшись, народ бросится в объятия Национального совета. У Колин вытянулось лицо. «Мы не можем использовать чуму в рекламных целях», — возразила она. «Черт возьми, я не собираюсь использовать ее прямолинейно», — заверила Тереза. «В рекламе просто надо подчеркнуть, что госпиталь Национального совета располагается в новом и чистом здании». Мнение о госпитале Америкер сложится само собой и в общественном сознании неизбежно станет ассоциироваться с чумой. Я прекрасно знаю, как выглядит центральный манхэттенский госпиталь. Приходилось там лежать. Здание, конечно, реконструировано, но все равно это старая больница. Госпиталь Национального совета в данном случае выступает антитезой. Представляешь себе ролик? Люди едят с пола в госпитале Национального совета, и в их сознании внедряется мысль о том, что там царят порядок и чистота. Людям всегда будет импонировать уверенность, что их госпиталь новый и чистый, особенно в свете всех последних разговоров о бактериях, устойчивых к действию антибиотиков. «Мне нравится такая идея», — загорелась Колин. «Если этот способ не поможет поднять акции Национального совета, то ему уже ничто не поможет». «Я даже придумала удачную строчку текста», — продолжала Тереза. «Вы можете доверять только нам. Корень слова «здравоохранение» — «здоровье». «Прекрасно. Я просто в восторге», — воскликнула Колин. «Завтра прямо с утра начнем вкалывать». Такси подъехало к дому Терезы. Прежде чем уйти, она наклонилась к Колин. «Спасибо, что вытащила меня сегодня в свет. Это была превосходная во всех отношениях идея». «Не за что», — зардевшись, ответила Колин и вскинула кверху большой палец. Глава 10. Четверг, 7:25, 21 марта 1996 года.